Глава 9. Селина. Руки мелко подрагивали, а лицо болело от неестественной, будто приклеенной улыбки. С тех пор, как жрица увела избранную, я находилась в сильнейшем нервном напряжении. Правильный ли выбор сделали драконы, отправив на ритуальное ложе одного из близнецов Лоран? Лесные драконы всегда славились своими способностями к целительству. Они идеально чувствовали малейшие колебания ауры, считались чуткими и умелыми любовниками. Но справится ли он с порученным ему ответственным делом? Ведь только от него зависело, пойдет ли избранная на дальнейший контакт, не отвергнет ли всех оставшихся претендентов. Одна ошибка, и она закроется навсегда. Принуждать ее точно никто не станет, а виновник лишится головы. Еще и сумрак этот. Я старалась шептать так, чтобы избранная ничего не услышала. Возможно, поэтому он не воспринял мои слова всерьез. С упорством парового катка он следовал за своей подопечной, наплевав на недоумевающий и откровенно негодующий взгляд Блейна Лорана. И что этот сумасшедший стальной дракон собрался наблюдать за процессом? Помня недавний инцидент, я немного опасалась заступать ему дорогу, но молча негодовать и возмущаться имела полнейшее право, особенно после того, как все полетело в бездну. Драконы, выбрав счастливчика, снова закрылись в зале совещаний, чтобы обсудить, как быть дальше. Верховную жрицу искали, но пока безрезультатно. И чем дольше, тем хуже все это выглядело. Тело Архонта готовили к прощанию, а мне еще предстояло ввести в курс дела избранную. Как она отреагирует на это? Испугается? Или после того, что происходит с ней прямо сейчас, ей будет не до новостей? Кто знает? Чтобы не изводить себя напрасным беспокойством, я отправилась к себе. Там, в спокойной обстановке кабинета, надо было продумать дальнейший план. Понятно, что обычный сценарий уже не подойдет. Никакие конкурсы талантов не помогут драконам проявить метку избранной. Все только в руках богини. А моя задача — сделать так, чтобы Елизавета продолжала не просто сотрудничать, а делать это с удовольствием и энтузиазмом. Голова раскалывалась от боли, и я силой сжала пальцами виски. Сосредоточившись на этих неприятных ощущениях, не сразу заметила, что уже покинула женскую половину, и в первой же галерее меня поджидала подлянка в виде Саймона Саргона. Увидев красноволосого, я вздрогнула, но не подумала остановиться. «Селина Хайт!» — промурлыкал огненный дракон, стоило нам поравняться. «Я бы хотел обсудить с вами кое-что. Приватно». «Совещание уже закончилось?» Нарочито проигнорировав его просьбу, спросила я. Лопатки обожгло холодом неприятного предчувствия. Похоже, угрозы, шантаж и попытки подкупить начнутся раньше, чем я рассчитывала. «Закончилось», — недовольно бросил Саймон и, потеряв терпение, схватил меня за руку и притянул к себе. «Ты кем себя возомнила?» От резкого движения мой мозг в голове как будто покачнулся, в глазах на миг потемнело, а когда прояснилось... Перед ними был раскаленный до бела взгляд огненного дракона. Он будто в душу заглядывал, намереваясь ее выжечь. Я медленно моргнула, пытаясь справиться с внезапно накатившей тошнотой. Не хватало еще, чтобы меня вывернуло на этого самовлюбленного ящера. «Мистер Саргон!» — стиснув зубы, процедила я. «Давайте не будем переходить на грубости!» Архон говорил во дворце абсолютно безопасно. Охраны нагнали столько, и избранной точно ничего не грозило. «А как насчет свахи?» «Давай ты не будешь говорить мне, что делать!» Нехорошо оскалился дракон. «Вообще-то именно для этого меня и пригласили!» Все же мне удалось вырвать у него свою руку и сделать шаг назад, приблизившись к парапету. Один взгляд вниз, и голова закружилась. «Поэтому позвольте мне и дальше выполнять свои обязанности!» «Да где, тьма побери, эта охрана? Все побежали искать Сапфиру?» «Послушай...» Кажется, Огненный решил, что погорячился и немного сбавил обороты. «Нам действительно нужно поговорить». «И что мне делать? Возможно, единственное, что не позволило Саймону Саргону раскатать меня в мелкий блинчик за дерзость, вероятность того, что этого поступка найдутся свидетели, а за дверью моего кабинета меня уже ничто не защитит. Может, попросить себе телохранителя у временно исполняющего обязанности верховного жреца, чтобы он ходил за мной как приклеенный и отгонял назойливых драконов». И почему мне это раньше в голову не пришло? «Мистер Саргон!» — попыталась я воззвать голос у разума. Не то чтобы мне было очень страшно, но и оставлять избранную на произвол судьбы в случае моей безвременной кончины не хотелось. Я вам чем угодно готова поклясться, что у меня нет времени на приватные беседы. Совсем. Нисколечко. Слишком много всего произошло сегодня, с чем мне нужно разобраться. Срочно. 10 минут. Он прищурился и шагнул ко мне, опаляя своим изумрудным взглядом. 10 минут ты в состоянии мне уделить? Выдержать и поддаться было очень трудно. Мне было с чем сравнивать, потому что однажды пришлось в довольно категоричной форме отказать принцу Кристофу Иренгару, ныне коронованному. Изобразив на лице искреннее сожаление, я покачала головой. «К сожалению, увы», — окончание моей фразы потонуло в его злобном рыке. «Ты, наверное, не в курсе, кто уладил твои неприятности?» Дракон сделал еще шаг ко мне. «Кто спас твой бизнес и репутацию?» «Вероятно, тот же, кто их чуть не похоронил. Но вслух такое произносить, конечно, не стоило». «И за это я очень вам благодарна, мистер Саргон», — поблагодарила я. Хорошо, что Архонт не стал скрывать от меня личность благодетеля. «И все равно не собираешься пойти на уступки?» Кажется, дракон действительно не верил. «Бездна, тварь! Ты хоть знаешь, что удерживает тебя от падения в пропасть?» И он выразительно покосился мне за спину. Вероятно, больше ничего. Или Ноа Варгас, который как раз показался в другом конце галереи, и я, признаться, еще никогда в жизни не была так рада увидеть своего бывшего. Даже издалека было видно хмурую складочку между белоснежных бровей. Когда-то я любила разглаживать ее пальцем. Пока мы были вместе, Ноа никогда не был зол или расстроен, но все, что нарушало его ледяное спокойствие, делало дракона вот таким вот мрачным. И можно было лишь догадываться, какие эмоции обуревали его при виде развернувшейся в коридоре сцены. «Что происходит?» — спросил Ноа, быстрым шагом подходя ближе. «Просто мило беседуем с мисс Хайт». Саймон больше не пытался тянуть ко мне свои руки, но что-то подсказывало, что не отступится. «Иди, куда шел!» Ледяному дракону хватило одного беглого взгляда, чтобы правильно оценить обстановку. «Мисс Хайт», — сухо обратился он ко мне, — «позвольте вас на пару слов». «Мисс Хайт!» Передразнил его огненный и демонстративно закатил глаза. «Как будто я не знаю, что она твоя бывшая подстилка!» Я втянула носом воздух, чтобы разразиться гневной тирадой, но осеклась, наткнувшись на бешеный взгляд Ноа. «В таком случае...» — усмехнулся он. «Я вообще не понимаю, почему мы все еще это обсуждаем. Идем, Селина». Испытывая непонятные чувства по поводу случившегося, я послушно собралась следовать за ледяным драконом, но огненный крепко ухватил меня за руку. «Не так быстро!» — рыкнул он. «Вы, насколько я помню, уже год как не вместе». «Какое это имеет отношение?» — начала я, но осеклась, потому что в другую руку железной хваткой вцепился Ноа. Каждый потянул на себя, и я заскользила на каблуках по гладкому полу, как какой-нибудь военный трофей. «Отпустите меня!» Мой возмущенный вопль потонул в яростном драконьем рыке. «Богиня, за что мне все это? Может, ну их эти 10 000 золотых? Деньги я всегда смогу заработать, хоть и не так быстро». «Отпусти ее!» — холодно потребовал Ноа и крепче сжал мое запястье, готовый дернуть на себя, как только противник ослабит хватку. «Такими темпами не удивлюсь, если он мне что-нибудь оторвет, хотя, по идее, беспокоиться об этом должен огненный, а я в этой ситуации невинная жертва». Вместо того, чтобы послушаться, Саймон тоже усилил хватку, заставив меня скрипнуть зубами от боли. Это уже перешло все границы. Я дернулась, пытаясь вырваться, и что-то треснуло. Драконы, слишком занятые игрой в гляделки, кажется, ничего не заметили, а вот меня начала одолевать паника. Если эти двое сцепятся, я могу пострадать, а они этого даже не заметят. И не то чтобы это сильно меня пугало, но все же... «Прекратите!» — крикнула я. «Определенно пора завести телохранителя. Вот как только выберусь из этой заварушки, так сразу и займусь». «Думаешь, сможешь как-то повлиять на нее?» Саймон меня не услышал, продолжая сверлить взглядом собеседника. «Что тебе от нее нужно?» Чуть громче, чем обычно, спросил Ноа. «Решил запугать и повлиять на ход отбора?» «Какого в бездну отбора?» взревел Саймон. «Ты слышал, что предложили Артас?» Это они решили продолжить здесь недавно закончившийся совет? Я, несмотря на свое плачевное положение, навострила уши. «Слышал», — скрипнул зубами Ноа. И вроде бы ясно высказался по этому поводу. «Но они правы!» «Нет», — твердо заявил ледяной дракон и потянул меня на себя. «Еще немного, и разорвут меня на сувениры. «Вы в меньшинстве!» — недобро оскалился Огненный. «И проиграете!» «Тебе?» У меня немного закружилась голова от того, как часто приходилось переводить взгляд с одного на другого. Но я старалась не пропустить ни слова. «Да хоть бы и мне!» — рыкнул Саймон. «Поэтому сваха пойдет со мной. Есть у меня к ней предложение!» Он плотоядно усмехнулся и больно дернул меня на себя. Не удержавшись на ногах, я рухнула на колени и вскрикнула, потому что Ноа меня наконец-то выпустил, как оказалось, для того, чтобы освободить руку. Качнувшись к Саймону, он коротко, без замаха, ударил его в нос. Раздался тихий хруст, и на мою белоснежную блузку брызнули крупные капли крови. Тихо выругавшись, Огненный, наконец, тоже меня отпустил и бросился на Ноа. Поднявшись на ноги, едва не вскрикнув от боли в лодыжке, я отхромала подальше от дерущихся драконов и осмотрелась по сторонам в поисках подмоги. Как назло, это, видимо, была не самая оживленная часть дворца, и даже на грохот, когда Ноа со всей силы влетел в стену, никто не явился. По-хорошему, надо было пойти кого-то позвать, но я просто не могла оторвать взгляд от развернувшегося зрелища. Они не использовали магию, это был негласный кодекс, придерживаться которого — дело чести. Драконы рычали, осыпая друг друга ударами. Саймон разбил окно затылком, и теперь в алых волосах сверкали крошечные осколки, а ворвавшийся в галерею ветер трепал его пряди. На скуле ледяного дракона кровоточил порез, а разбитая губа начала заметно опухать, но они, кажется, и не думали останавливаться. И что, интересно, вызвало этот конфликт? Я не тешила себя иллюзиями, что это произошло из-за меня. У нас Ноа все давно в прошлом, и вряд ли бы он стал заступаться за меня после того, как именно мы расстались и в чем он меня обвинил. По шее огненного дракона тонкими ручейками бежала кровь. Но Саймон, казалось, не обращал на это ни малейшего внимания. Проведя подсечку, он в очередной раз впечатал тело Ноа в стену, и я, наконец-то взяв себя в руки, поспешила за помощью. Далеко уйти мне не удалось. Саймон не дал ледяному перевести дух, схватил его за грудки и швырнул в мою сторону, сбив меня с ног. Я упала и пару метров проехала по гладкому полу, после чего головой врезалась прямо в стену. В глазах на миг потемнело, но сознание я не потеряла, оставшись в здравом уме и трезвой памяти. Ну или почти, потому что то, что происходило дальше, больше напоминало кошмарный сон. Неспешно приблизившись, Саймон одним неуловимым движением сдернул меня на ноги и прижал спиной к оконному стеклу. Несмотря на лето, я почувствовала холод сквозь тонкую ткань блузки. Оглушенный Ноа медленно поднялся на ноги, слегка покачиваясь. Мне никогда не доводилось видеть драконью драку. Всегда казалось, что уж эти-то высшие существа привыкли все вопросы решать в переговорных, сидя в удобных креслах и попивая ароматный кофе, а иногда и что покрепче. Этим мужчинам удалось меня удивить. «Я никак не могу повлиять на избранную!» — пролепетала я, предположив, что именно об этом Огненный хотел со мной поговорить. «И даже если вы станете следующим, не факт, что метка проявится. Давайте не будем терять голову и ставить под угрозу весь ваш вид!» Саймон усмехнулся мне в лицо, и его окровавленные зубы выглядели действительно жутко. «А что ты в таком случае можешь? Для чего я вытащил тебя из неприятностей? Чтобы ты сказала мне быть благоразумным?» Он выглядел обманчиво спокойным, и именно от этого его состояния мне было особенно жутко. Холод и боль в подвернутой ноге отошли на второй план перед новой смертельной угрозой. Подняв руку, дракон нежно коснулся пальцами моей щеки. Его взгляд, изначально устремленный мне в лицо, устремился вниз, туда, где в пылу всего произошедшего на блузе расстегнулась пара верхних пуговичек. Продолжая удерживать меня одной рукой, второй Саймон коснулся следующей застегнутой пуговицы и покрутил ее в пальцах. А в следующий миг стекло за моей спиной со звоном разлетелось, и огромное тело дракона, ускоренное невиданной силой, перевалилось через низкий подоконник и полетело вниз. Меня по инерции потащило следом, но крепкие руки Ноа сомкнулись на моей талии, не давая упасть. «Ты убил его?» Я резко развернулась в кольце рук и посмотрела вниз. Лопатки соднило. Лопнув, стекло больно врезалось в кожу, наверняка распоров ее. От близости Ноа и только что пережитого странного эпизода сердце колотилось за груди в два раза чаще, чем обычно. Щеки опалило жаром. «Бездна! Я что же, смутилась, как какая-то девчонка?» «Да что ему будет?» — отмахнулся дракон. расправит крылья и полетит. Ты в порядке?» Я кивнула, не в силах говорить, так как горло внезапно сдавило спазмом. «В таком случае приведи себя в порядок и приходи в свой кабинет. Встретимся там». Он выпустил меня и, окинув хмурым, оценивающим взглядом, направился прочь. В этом весь Ноа. Отдав распоряжение, он был уверен, что его беспрекословно выполнят. Но на этот раз это было и в моих интересах тоже — убраться отсюда как можно скорее. И если Саймон вернется и застанет меня здесь одно, ничем хорошим это точно не закончится. Мы — люди для драконов, что мусор под ногами, и убить меня для него, как прихлопнуть надоедливое насекомое. Да, разгром мы учинили знатный. Два выбитых окна, на одном из которых остались алые следы. Весь пол усеивали осколки, блестевшие в косых утренних лучах. Кое-где капли и целые мазки крови, и все это без применения магии. Если бы Саймон задействовал свой огонь, было бы гораздо хуже. За окном послышался рев, и я поспешила в выделенные мне апартаменты, чтобы переодеться и выпить успокаивающую настойку. Но на первом же шаге лодыжку прострелила боль, и я едва не вскрикнула. Прислонившись к стене, я закрыла глаза, чтобы немного отдышаться. Ничего, понемногу доберусь. Может, встречу кого-нибудь по дороге, кто мне поможет. Крепкие пальцы обхватили меня за плечи, и не успела я даже протестующе вякнуть, как оказалась на чужих руках. Мир вокруг как будто замер, когда я уставилась прямо в холодные, синие глаза ледяного дракона. Он выглядел абсолютно невозмутимым, лишь уголок разбитой губы чуть подрагивал, сдерживая не то усмешку, не то звериный оскал. «Я...» — голос едва слушался, в горле пересохло. «Я могу сама!» «В другой раз». От него все так же пахло его любимым парфюмом. Меня буквально накрыло воспоминаниями, и стоило больших усилий не потянуться к его губам в уже привычном поцелуе. Я лишь обхватила руками его шею, чтобы ему удобнее было меня нести. «Ты знаешь, где меня разместили?» — спросила едва слышно, потому что неловко было просто до ужаса, особенно когда я заметила, что по одному чулку поползла стрелка. «Бездна! Мужчина моей мечты впервые за год настолько близко, а я растрепанная в рваном чулке и окровавленной блузке. Воистину, я чем-то прогневила богиню». «Ни малейшего понятия». Несмотря на свой плачевный вид, Ноа Варгас умудрялся казаться абсолютно невозмутимым. «Поэтому мы идем ко мне». Сердце сладко замирало при мысли о том, что я снова так близко к своему дракону. Он на меня не смотрел, глубоко погрузившись в свои мысли. И я тоже старательно отводила взгляд, но никак не могла сосредоточиться на чем-то одном. Мысли метались в голове, приводя в странное паническое состояние. Но одержал меня крепко и бережно. Делал бы он то же самое, будь на моем месте другая. Помог бы? Зная его, да, помог бы, не задумываясь. Вопрос скорее в том, нужна ли ему моя благодарность. «Пришли». Он поставил меня на ноги у высокой двустворчатой двери. Я смущенно поправила чуть задравшуюся юбку и повернулась немного боком в каком-то глупом стремлении скрыть рваный чулок от его взгляда. Но ледяной дракон даже взглядом меня не удостоил. Повозившись с замком и распахнув двери, он снова практически безразлично подхватил меня на руки и внес в помещение. Я ожидала, что там будет кабинет, но оказались его личные апартаменты. В гостиной Ноа усадил меня на диван, сел рядом, после чего довольно бесцеремонно взял мою ногу и положил к себе на колени. Скинув туфлю на пол, дракон ощупал лодыжку. «Так больно?» — спросил он. В ответ я едва заметно поморщилась и качнула головой. Меня гораздо больше волновал вид, открывшийся дракону. Резинки чулков и мои кружевные трусики, которые мало что в действительности скрывали. «Расскажи дословно, что хотел от тебя Саймон». Голос Ноа прозвучал слишком неожиданно. Я вздрогнула, а он даже не поднял головы, продолжая осматривать мою травмированную ногу. «Ничего». Я чуть повернулась и оперлась боком о спинку дивана. Очень хотелось свести вместе колени, но это бы означало закинуть вторую ногу на Ноа. Боюсь, он такого самоуправства не оценит. «Он хотел поговорить, но не успел сообщить, о чем именно. Думаю, у тебя гораздо больше информации. Что было на совете?» Дракон впервые за последнее время посмотрел на меня. «Мы решили, что в городе о смерти Архонта пока знать не должны. Это может усложнить поиски Верховной Жрицы. Во дворце ее не видели с самого утра, что странно. Ведь прибыла Избранная и Сапфира, первый человек в Виригии, который обязан ею заниматься. А с учетом того, что поведал нам Архонт, мы пришли к выводу, что она предусмотрительно сбежала, не дожидаясь прямых обвинений в предательстве. «Она обманывала нас!» Голова шла кругом от близости Ноа, а он, скользнув ладонью по моей ноге к краю чулка, потянул его вниз. Холодные пальцы невесомо касались разгоряченной кожи, и мне стоило большого труда не податься ему навстречу, поощряя на более смелые ласки. «Обманывала», — задумчиво повторил дракон, также задумчиво поглаживая мою ногу. «И этот факт внес разлад в наши ряды. Артас считает, что Сапфира была не одна, что у нее в храме есть, если не сообщники, то единомышленники. Покушение на избранную было организовано изнутри, с использованием магии драконов. Никто не мог предположить такого. Это, по сути, предательство всего нашего рода». В обычно холодном голосе Ноа послышалась горечь. Но, рассказывая, он не забывал о моей ноге. Ледяная ладонь обхватила лодыжку, принося приятное онемение, и я на миг блаженно зажмурилась, наслаждаясь ощущениями. Сам факт того, что Ноа Варгас решил обо мне позаботиться, вызывал тепло в районе солнечного сплетения. Мне захотелось чем-то отплатить ему, и я приподнялась при этом шире, разведя колени. «У тебя есть платок?» — спросила я. Если он и удивился, то виду не подал. Молча вытащил из кармана чистый носовой платок и протянул мне. «Сделай лед, пожалуйста». «Еще где-то болит?» Белоснежные брови чуть изогнулись, но просьбу он выполнил и протянул мне небольшой прозрачный кубик. Завернув его в ткань, я потянулась к дракону. Мужчина с интересом наблюдал за моими действиями, не пытаясь препятствовать. Аккуратно, чтобы не причинить лишней боли, я прижала свой импровизированный компресс к разбитой губе дракона. Платок тут же окрасился кровью. «О чем говорил Саймон?» — вспомнила я. «Что еще сказали стальные драконы такого, что вызвало его негодование?» «Не негодование», — качнул головой Ноа. «Артас высказали предположение, что если кому и выгодно саботировать все происходящее, то это младшим кланам. Они предложили исключить Дерага и Лоранов из отбора». «Но Лоран уже участвует», — блеснула осведомленностью я. «Прямо сейчас». «Это решение было принято до последнего совета», — напомнил дракон. «Но в итоге мы так ни к чему и не пришли. В отборе должны участвовать все драконы подходящего возраста, чтобы повысить наши шансы. Поэтому никто не будет исключен, и у каждого будет возможность провести ночь с избранной». «Тогда я действительно не понимаю, что хотел от меня Саймон». «Он хотел получить свою ночь с избранной до того, как очередное покушение на нее окажется успешным». Криво усмехнулся Ноа. «Что это?» Он смотрел куда-то мне за спину, и, обернувшись, я увидела бурые следы на светлой диванной подушке. Проклятие. Кажется, дракон тоже догадался, что произошло, и в очередной раз аккуратно развернул меня, на этот раз спиной к себе. «Это придется снять», — мягко сказал он, потянув меня за рукав блузки. Я не возражала. Меня вообще внезапно как будто размазало по дивану, лишив костей и мышц. Хотелось не только стащить с себя заляпанную кровью блузку, но и избавиться от всего остального. Но если позволю себе это, всю оставшуюся жизнь буду сожалеть о случившемся. Хватит. Кожа слегка щипала, но боли как таковой не было. Однако, избавив меня от блузки, Ноа громко втянул в себя воздух. «Здесь понадобится целитель», — с сожалением сказал он. «Я могу лишь обезболить, но придется наложить швы». И, не дожидаясь моего согласия, коснулся ледяными пальцами воспаленной кожи. Я закрыла глаза, не зная даже, плакать мне или смеяться. Мы наедине, я практически без одежды и чувствую теплое дыхание дракона на своей шее. И все же это уже не то. «Спасибо за помощь», — я отстранилась, чувствуя себя ужасно неловко. «Так что мне теперь делать? На работу меня нанимал Архонт. Теперь я, получается, уволена?» «Вовсе нет», — взяв за плечи, Ноа развернул меня лицом к себе. Всего на один миг его взгляд погрузился в ложбинку между грудей, а потом вернулся к моим глазам. «Наоборот. На совете было принято решение, что нам нужен кто-то сторонний и независимый, чтобы руководить процессом. Кто-то, кто будет принимать взвешенные решения и действовать в интересах избранной. Морган Артас предложил твою кандидатуру, и большинство его поддержали. Завтра мы официально объявим об этом так, чтобы каждый в храме знал. Твое слово — закон». Я задумалась. На мои плечи внезапно свалилась огромная ответственность, которой не было до этого. Справлюсь ли я? Моего лица снова коснулось прохладное дыхание Ноа. Его губы оказались так близко, что казалось еще миг, и я практически не глядя ткнула в него влажным платком, что все еще был зажат у меня в ладони. Дракон едва заметно поморщился от боли и вздохнул. «Тебе нельзя выходить в таком виде», — сказал он. «Я прикажу позвать лекаря сюда». «Сюда так сюда». Я отвернулась, когда Ноа поднялся и едва заметно повела плечами. Боли не было, лишь легкий холод, от которого моя кожа пошла мурашками. «Селина!» Отдав распоряжение кому-то, кто был за дверью, дракон подошел к дивану и присел передо мной на корточке. «Саймон не единственный, кто попытается на тебя повлиять. Поэтому я бы посоветовал тебе быть осторожней, а еще лучше — найти охрану». Он прямо мысли мои прочитал. «Хорошо», — пообещала я, пока что понятия не имея, к кому можно обратиться с этим вопросом. «И я бы хотел...» Но я чуть помедлил, будто бы подбирая слова. «Чтобы на период твоего пребывания здесь ты снова вернулась под мое покровительство».